Роман Поляков. Владелец лаборатории дизайна производства витражей. Шоу на стекле. Мы лучшие на рынке. Вот так обезоруживающе просто Роман Поляков начинает разговор о лаборатории дизайна своей компании, которая занимается производством витражей. Предупреждаю, я тщеславный и хвастливый, поясняет свою мысль Роман. И, наверное, наговорю много лишнего. Впрочем, все это будет правда.